Часть вторая. Переночевали вторую ночь клянчины в деревне на даче. Вторая ночь проведена была уже при некоторой домашней обстановке. Спали на тюфяках, положенных на козлы с досками, сколоченными плотниками. Прислуги также были сделаны кровати из козел и досок, так что на полу уже стлаться не пришлось. Не поражало и отсутствие столов в комнатах. Плотники сколотили столы и скамейки, сделали даже табуреты для кухни. Утром на столы даже выданы были цветные скатерти, чтобы прикрыть некрашенные доски столов. На окнах Клянчин прибил кисейные занавески. Комнаты постепенно приняли жилой вид. Так как кухарка была отказана, то обед стряпала сама Клянчина. Оставшаяся прислугой одна только нянька сначала помогала Клянчинам в устройстве дома и в стряпне, хотя то и дело фыркала и гримасничала, но к полудню, сбегав в лавочку, стала отказываться от работы и заявила: «У меня не 10 рук, не могу я занавески на окна вешать и гвозди в стены выбивать. Да и не на это дело я приставлена, я нянька. Меня наняли, чтобы за детьми ходить. Делайте, как хотите». «Но ведь это же пока только мы еще не устроились, а после никто от тебя не потребует такой работы», — отвечала ей Клянчина. «И, наконец, не будем же мы жить с одной прислугой. Понятное дело, что мы возьмем кухарку». «Все равно, и устраиваться я не нанималась». Клянчина не хотела отпускать от себя эту последнюю прислугу, а потому только заметила: «Ох, какая ты, Даша, неснисходительная». «Вы очень снисходительны к прислуге. Кухарку вон отказали, и даже 3 законных дней не хотите после отказа держать». «Да ведь она же дерзничает, грубит, смеется над нами, вредит нам, становится на сторону тех людей, которые против нас. Вчера пьяные мужики начали нас ругать, и она вместе с ними. А тебе-то было бы уже совестно идти против нас. Ты девушка молоденькая». «Молоденькая эта девушка еще хуже подохнет от скуки в такой глухой деревне, куда вы меня завезли». «Ах, ты вот из-за чего, ты ищешь общество». «Да, конечно же. А главное, я черную работу работать не намерена. Взяли бы мужика в подмогу, коли вам надо устраиваться». «Да ведь это только на сегодня. Какая ты права? И, наконец, ведь тебе же за лето 2 рубля в месяц прибавлено жалование». «Велики эти деньги, 2 рубля. «Ну так ведь не 10 же рублей тебе прибавить. За эти деньги я к детям уж бонну, гувернантку могу нанять». «Так вам и будет гувернантка занавески на окна вешать и гвозди в стену вбивать». «Да что ты все с занавесками? Ведь занавески к окнам вешал Василий Романович, а ты только ему помогала». «Ну а теперь и помогать не намерена. Да вот что. Лучше уж нам честь честью разойтись, по-хорошему. Как сошлись, так и разойдемся. Отпустите меня, увольте. Здесь мне не жизнь, а каторга». Клянчина поморщилась. Приходилось остаться вовсе без прислуги. «Хорошо, но только ты должна дожить, пока я найду себе другую няньку. Завтра Василий Романович поедет в Петербург и привезет новую прислугу». «Нет уж, сударыня. Позвольте мне сегодня расчет и паспорт. Тогда бы я уж вместе с кухаркой сегодня и уехала. Нам и лошадь дешевле вместе нанять до железной дороги». «Ну, как же я тебя отпущу, оставшись решительно одна?» — смешавшись, недоумевала Клянчина. «А уж это как хотите. Не следовало завозить тогда в такую глушь прислугу. Ведь вы сказали, что едете на дачу. Я и думала, что это дача. А тут ни музыки, никакого даже сада и никакой публики. Вон мы в прошлом году в Шувалове жили». «Да зачем же тебе музыка-то?» «Как возможно? Все-таки приятно около забора послушать музыку. Нет, уж отпустите меня». «Василий Романович, у нас и нянька уходит, и хочет сейчас же нас оставить, требует паспорт и расчет», — обратилась Клянчина к мужу, стучавшему молотком в другой комнате. «Как уходит? С какой стати?» — откликнулся тот. «Не могу я, барин, здесь у вас жить. Мочи моей нет», — отвечала нянька. «Пожалуйте расчеты, я сегодня с кухаркой уеду». Не отпущу я тебя сейчас. Что это за глупости? Ты должна дожить до найма другой прислуги. А кухарку вы оставили дожить до второй прислуги? Кухарка — дело другое, а тебя не отпущу. Не отпустите? Так ведь все равно я буду сложа руки сидеть. Хоть вы там что хотите, а я палец о палец не ударю. Так какая же от меня будет польза? Ну, убирайся к черту! — вспылила Клянчина. — Я пойду в деревню и какую-нибудь здешнюю бабу найду себе в подмогу. — Давно бы так и надо сделать. Здешние бабы к здешней жизни привычны, а вы вдруг везете сюда городскую прислугу. Вчера вон я вышла за ворота, идет пьяный мужик и валится на меня. Я его оттолкнула и сказала ему политичным манерам. А он мне вдруг такое слово сказал, что просто ужасти. Я не привыкла к таким словам. И это в будни. А что в праздник-то здесь будет? Как здесь в праздник-то в новом платье погулять на деревню выйти? С кем здесь компанию-то водить? Ну, довольно, довольно, не рассуждай. Сдавай вещи, которые тебе были даны, и убирайся вон, — крикнула Клянчина. — Василий Романович, рассчитай ее и выбрось ей паспорт. Я сейчас пойду в деревню и отыщу себе бабу-паденщицу, а ты завтра поедешь в Петербург и привезешь новую прислугу. Нянька была рассчитана и удалилась. Работники лавочника потащили ее сундук и подушки со двора. Клянчины сели обедать и уж прислуживали себе сами. — Нет, какова наглость! — говорила Клянчина про прислугу. Не любит городская избалованная прислуга деревню. Ей мелочная лавочка нужна, трактир, портерная, сообщество соседской прислуги, чтобы было с кем колоторить, сплетничать и ругать господ. Что ей хорошего на лоне природы? Да уж и для нас нет ничего хорошего в этом лоне природы. Помилуй, двое суток как приехали сюда, и только и делаем, что воюем с кем-нибудь. И как видится, этой войне... конца не будет. Клянчин вздыхал и молчал, но он был согласен с женой. Клянчины остались без прислуги. Кухарка и нянька уехали. На руках у Клянчиных остались двое ребят. Положение было затруднительное. — Надо бабу какую-нибудь из деревни взять или девушку. Так без прислуги на одну ночь оставаться нельзя, — говорила Клянчина. — А вот я сейчас пойду к нашему лавочнику и попрошу его кого-нибудь рекомендовать. Наверное, уж он здесь всех знает, — отвечал Клянчин и отправился к лавочнику. Лавочника в лавке не было. За прилавком стоял его старший сын. — А нет дома самого-то? — спросил Клянчин. — Вы про дяденьку? Дома-с. На огороде чай кушают. Пожалуйте. Они завсегда об эту пору прохлаждаются. Пришлось идти обратно на двор. Там, на огороде, под большой развесистой вишнею, за столом сидел около большого самовара лавочник. Он был в одной красной рубахе с непокрытой головой и в туфлях на босу ногу. Глаза его были заспаны. Очевидно, что он только что проснулся от послеобеденного сна. В волосах и в бороде его торчали сено и солома. — А, Василий Романович, добро пожаловать! — сказал лавочник, почесывая грудь и подмышками, и протянул Клянчину руку. — К самому, то есть пылу и к жару потрафили. А я сейчас чай пить собираюсь. Бабу на ледник за вареньем услал. Присаживайтесь, да хлобыстнем по пяточку чапорушек. Что скажете хорошенького? — Да вот к вам с визитом. — улыбнулся Клянчин, садясь. — Вы у меня были, а я у вас еще не был. Соседи ведь теперь. — Ну, вот за это благодарим покорно. Извините только, что нас в таком виде застаете. Мы по-домашнему. Знали бы, доведали, что гость будет, так попреоделись бы. Уж извините. — Ну вот, что за церемонии? — Непорядок-с. Гостей встречают честь честью. Вот и жена идет растрепанная. Ведь мы по русскому обычаю отдыхаем после обеда, так в хорошей-то одежде как будто бы оно и неловко. Показалась лавочница, толстая пожилая женщина в ленючей ситцевой блузе и босиком. Она несла банку варенья и шла, переваливаясь с ноги на ногу. — Супруга-с, — отрекомендовал ее лавочник. — Расхлябана она у меня на ноги и вся развинтившись. Ну да что ж поделаешь, не на дрова ж ее рубить, ежели уж трех сыновей и одну девчонку мне народила. Лавочница поставила банку варенья на стол, тоже протянула Клянчину руку и в виде приветствия проговорила. — Все взад вас видела, хоть и по соседству второй день живем. В Рик-то в первый раз еще пришлось. — Наливай чай, наливай, да почуй гостя, вареньце ему положи, — сказал лавочник. — Балована она у меня, Василий Романович, хоть и старуха. Каждый день с вареньем чай пьет, да вот и меня избаловала. — Я к вам, Савелий Прокофьевич, в то же время и по делу, или, лучше сказать, с просьбой, — начал Клянчин. — Вы ведь знаете, что у меня обе прислуги ушли. — Как же-с. Мой молодец и на железную дорогу их повез. Балованный народ-с, беда нынче с прислугой. Чуть что не потрафишь, сейчас она и в контру. Вот и у меня пекарь. Запьянствовал и пропил сапоги из пинжак. Да пропил-то в чужом кабаке. Стал я ему выговаривать. Да ты б, говорю, коли уж у тебя такая надобность пришла, в своем месте, в нашем заведении, так все-таки хоть и хозяин бы твоему польза была. Кажется, уж деликатно говорю. Не ругаю за то, что пьянствовал человек, а ругаю за то, что он в чужом месте. Ну, а он сейчас на дыбы. И, пожалуйте, говорит, паспорт. А где здесь другого пекаря сыщешь? Ну, на силу его утрамбовал. Пришлось рубль прибавить. Пекарь-то он хороший и зашибает только временем. — Прислугу-то, разумеется, я себе из города привезу, — продолжал Клянчин. — Но ведь нельзя же нам быть вовсе без прислуги. Пока эта городская прислуга приедет, так не можете ли вы нам указать на кого-нибудь из местных баб или девушек, которые могли бы помочь моей жене? — То есть в работниц хотите, поденно? — спросил лавочник. — Да, поденно. Но ежели баба будет ловкой и окажется годной, то я могу ее и на все лето оставить, вроде как бы в кухарках. Няньку я привезу из города, а здешняя баба могла бы остаться кухаркой и вообще для черной работы. Кухарить у нас особенно нечего. Разносолов каких-нибудь вычурных мы не едим, а ежели бы что пришлось, то у меня жена мастерица стряпать. Просто работницу хотел бы я вас попросить рекомендовать нам. — Понимаюсь, — кивнул лавочник и задумался. — Баб-то только у нас на деревне тут таких нет подходящих, — прибавил он, — которые, ежели при муже, та не пойдет от своего хозяйства. Ну, то есть ходят они вон к охотникам на облаву паденно, да та особ статья. Вам бабыльку нужно или так, девушку, которая, к примеру, лишний род в семье? — Вот-вот. Пожалуйста уж, порекомендуйте кого-нибудь. Да ведь у нас здесь в подгородном месте тоже народ балованный. Мы вот, коли ежели сенокос, покос я тут в двух местах снимаю, так вот, коли ежели сенокос, то мы дальних баб берем из другого уезда, нарочно за ним посылаем. А со здешними не сообразишь. Ну, на время, на 2-3 дня порекомендуйте. А там можно ее будет заменить работницей из другого уезда. — Ну вот-вот, разве вот так-то? — Ведь из дальних деревень к вам все-таки заходят сюда? — Заходят, как не заходить. То и дело, ходят и работы ищут. Теперь-то вот только нет. Позвольте, кого бы вам представить из нашей-то деревни? — Да пошли к Караваевым. У них 3 девки зря глазами хлопают и отцовский хлеб едят, — сказала лавочнику лавочница. — Да 2 теперь, а не 3. Старшая на кирпичный завод в обрезку ушла. — А двум-то что в доме делать? — Да, пожалуй, что к Караваевым послать. — За Марией Громихой можно послать. А что она с ребенком, так ребенка-то можно с сестрой оставить. — Вдова? — спросил Клянчин. Нет, она не вдова, а девушка, но все-таки при ребенке. А только Марья теперь пастерушками на дачников занялась. Нет, Марья им не сподручна, Марья местами запевает. Да хоть на время, а вось 3-4 дня у нас проработавши-то и не запьет, сказал Клянчин. Прежде за Караваевой пошлем. За отцом ейным даже пошлем. Ежели он ее отпустит, то, значит, с ним и порядитесь. А когда Караваев не отпустит дочь, то мы вам голубих представим. Вот это вдова, но только бездетная. Эх, забалую я на баба, — подмигнул лавочник. Ну да ведь вам-то что ж, вам только работало бы. Да и не с кем ей теперь баловать, охотники еще не наезжают. Вот разве по осени? Но прежде всего мы пошлем к Караваевым. «Сережка!» — крикнул лавочник сынишке, стрелявшему на дворе из самодельного самострела. «Сбегай-ка ты к Вавиль Караваеву, ежели он дома, то пусть сюда идет». Сынишка лавочника побежал за Караваевым. Вскоре явился Караваев. Отрепанный, грязный, рослый мужик в опорках на босу ногу и, невзирая на летнюю пору, выеденной молью меховой шапки. — Чай да сахар, — сказал он, кланяясь лавочнику, лавочнице и Клянчину. — Здравствуй, Караваев, — отвечал лавочник. — Вот я за тобой послал. У тебя Пелагей-то на завод в обрезку ходит? — В обрезку, это точно. А две другие дочери даром дома хлеб едят. Да что ж поделаешь-то, кормить же надо. Ну так вот, не хочешь ли ты Варвару-то барину в работнице отдать? Варварой, кажется, у тебя средняя дочь зовется. Варварой. Ну так вот, не хочешь ли? У барина прислуга городская сбежала, так вот до прислуги, пока он прислугу наймет, плата паденна. — Потом даже можно и не паденно, а на все лето оставить ее прислугой, если она девушка работящая и скромная, — прибавил Клянчин. — Девка — ломовая лошадь, вот как я скажу. А насчет скромности — овца, — дал ответ Караваев. — Ну так вот, уговаривайтесь с барином насчет цены, да и присылай к нему дочь сейчас же. — Сегодня-то уж не знаю, как прислать. У нас ведь праздник. Какой праздник? А 9-я пятница. Старики еще наши дали за рог в 9-ю пятницу после Пасхи не работать. Разве завтра? А сегодня у нас и Пелагея в обрезку не пошла. Ну, это что за праздник? А нам без работницы сегодня нельзя. Мы вовсе без прислуги, проговорил Клянчин. Или сегодня, или будем другую искать. — Да уж, конечно, тут праздник-то нет. — За рог. Боюсь, как бы пятницу матушка не прогневалась. — Не прогневается, не прогневается, — улыбнулся Клянчин. — Да ведь по-господски-то хоть и в Пасху работать, вот какое у них рассуждение. А за грехи-то наши нам отвечать, а не им. — Бог труды любит. — Вы это, барин, оставьте, нас не сговоришь. «У вас свое, у нас свое», — серьезно заметил мужик. «Да ведь мы ее сегодня ни в какую такую особенную-то работу не пошлем, а так, по дому. Вот самовар нам поставить, плиту к ужину растопить. Эту-то работу, я думаю, она у вас сегодня и дома будет делать?» «Ну, разве что не волить не будете. А то ведь, господа, сейчас мой полы». «Не будем мы сегодня мыть полы». — А паденная плата сегодня за полдня будет считаться, аль за целый день? — Ну, пожалуй, хоть и за целый день. — Ну, ладно тогда, пришлю. А только, коли ежели что, грех на вашей душе, — сказал мужик и сел. — Надо торговаться, — прибавил он. — Какая ваша цена? — Да я не знаю, почем у вас здесь паденщина. Так и мы не знаем. Мы этим делом не занимаемся. Дочерей в услужении не отдавали. И так-то уж, думаю, не стали бы соседи смеяться. Харчи ваши? Разумеется, мои харчи. Почем у тебя, Савель Прокофьевич, бабы огород-то полют? — обратился мужик к лавочнику. — Да вот на прошлой неделе по 3 гривенника в день пололи. — Ну, это дешево. Это дальние бабы могут, а нам несподручно. — Так сколько же ты хочешь? — Да вы надолго ли берете-то? Мужик, очевидно, боялся ошибиться ценой. — Ну, 4-5 дней паденно продержим. А может, она нам вполне заменит прислугу, да и ей понравится, и захочет она остаться, тогда жалование помесячно. — А сколько жалования помесячно положите? — Да ведь нужно сначала видеть, годится ли твоя дочь для постоянной прислуги. Покуда давай рядиться паденно. Мужик все еще колебался. Он сначала взглянул на лавочника, потом на Клянчина и спросил. «По рублю не дадите?» «Да что ты, что ты? Да ведь эту цену плотник получает, а плотник-то специалист». «Плотники, они уж на то пошли, а мы дел другое. Чай и сахар-то ваш будет?» «Все, все наше, все готовое». «Ну, 3/4». «Да невозможно же это ведь! У нас в Петербурге паденщицы на стирку по 50 копеек». «То в Петербурге. Там уж она не одного, так у другого. Господ много. А здесь дачники. С кого же взять-то, как не с дачник? Дачников-то мы всю зиму ждем. Пелагея в обрезку ходит на завод и за день работает. Так и то расстарается, так 3/4 всегда домой принесет». «Да ведь на своих харчах», — заметил лавочник. «Да ведь и там в один день 3/4, а в другой 3 гривенника. Да и работа при обрезке тяжелая, а здесь по домашеству». «Ну, 65. 30 копеек ей, а 35 мне», — проговорил мужик. «Да за что тебе-то?» «За то, что из дома отпустил. Я отец. Я волен в ней. Ну так 65 копеек. «Странно, — покачал головой Клянчин, — в деревне вдруг хочешь дороже городских цен». «Так ведь вы для чего же нибудь к нам в деревню-то поехали, вот мы и пользуемся. Ну, ладно, пятачок спущу. За 6 гривен берите». «Ну да уж полтинник, что ли?» «Зачем баловать-то? Дачники-то сюда к нам только на 3 месяца наезжают. У нас на облаву охотники девок берут, полдня работы, так и то 30 копеек. Вы уж не скупитесь, ведь в 9-ю пятницу девку на работу отпускаю, грех на душу беру». «Хорошо, но ты делаешь то, что я потороплюсь ехать в Петербург и поскорее оттуда себе прислугу привезу». — Это воля ваша. Так, ежели согласны, пожалуйте задаток. — За что? Нужно, чтобы твоя дочь сначала пришла к нам и поработала. — Не обманем. Сейчас вот схожу домой и пришлю ее. А только все же надо на спрыски-то. Без спрыск нельзя, коль дело сделали. — Приведешь дочь, рюмку водки поднесу. Водка у меня есть. — отвечал Клянчин. — То особь статья, — улыбнулся мужик. — А вы вот сейчас пошлите к Савелью Прокофьевичу за 40-кой. Честь честью. — Не желаю. Хочешь, приводи дочь, так и у меня уж рюмку водки получишь. — Ну, пивка, бутылочек. Что вам стоит за пивком-то послать? Гривенник деньги-то невелики. С вами бы и выпили. Что вам стоит сосед-то потешить? Ведь сосед теперь. Вот тебе гривенник, по дороге зайди и выпей, а потом скорее приводи ко мне дочь. Клянчин сунул мужику монету. Мужик поднялся с места. Так по 6 гривен в день? Спросил он Клянчина. Да-да-да. Ладно, сейчас приведу. До свидания. А ты уж в заведении долго не засиживайся, а веди дочь и к барину-то поскорей, — крикнул ему вслед лавочник. — Зачем засиживаться? Я живо, — отвечал мужик и побежал, шлепая опорками. — Нанял тебе поденщицу, — сказал жене Клянчин, вернувшись от лавочника. — Дочь одного здешнего крестьянина. Сейчас отец приведет ее к нам. По 60 копеек в день на наших харчах, и чтобы горячее наше, чай и сахар. — Какие цены! Дороже, чем в Петербурге, — проговорила Клянчина. — Да и за 60-то копеек отец на силу согласился ее отпустить. Все толкует, что с дачника нужно брать дороже. Совсем поход на дачника. Вскоре явился Караваев с дочерью. Он был уже полупьян. Гривенник, данный ему Клянчиным на пиво, он, очевидно, употребил на водку, да к этому гривеннику своих еще денег прибавил. Дочь его была рослая, широкоплечая, краснощекая девушка лет 20, одетая по-праздничному в шерстяное ярко-зеленое платье и в розовый шелковый платок на голове. Она грызла подсолнухи. — Вот, получайте работницу. Пропихнул ее в спину вперед себя Караваев, обращаясь к Клянчиным. — В праздник привел, в девятую пятницу. Вот как мы соседей-то ценим, — похвастался он. — Смотри, Варвара, старайся. Без спросу хозяйского добра не ешь, будь на руку чиста и потрафляй господам. — Будешь потрафлять? — спросил он дочь. Та потупилась. Караваев продолжал. — А господа, видеть твое старание, и отцу за тебя всегда стаканчик поднесут. Клянчин промолчал. Клянчина взглянула на девушку и спросила ее. — Варварой звать? — Варварой, сударыня, — отвечала та. — Ну, ступай, Варварушка, в кухню и поставь нам самоварчик. А потом придется тебе в лавочку за ситником сходить. Также нужно перемыть посуду, оставшуюся у меня грязной после обеда. Пойдем, я тебя сведу в кухню. Девушка последовала было за Клянчиной, но сейчас же остановилась. — Позвольте, барыня, чтобы при отце уговориться, — сказала она. — А как вы кофеем будете меня поить? Поскольку раз в день? — То есть как это «поскольку раз в день»? — А сколько, к примеру, раз вы кофе в день пьете? — Один раз мы пьем кофе за завтраком. — Ну, этого мало. — Как мало? Зато утром чай, вечером чай. — Чай само собой, а я про кофе. Неужто же вы сами-то только один раз в день кофе пьете? — Ну, а ты сколько раз дома пьешь? — Да что дома-то? Дома-то мы не в служении. Дом-то иной раз и не каждый праздник пьем. А только уж ежели в служении, то жить всласть. Для этого идут люди в служение. — Ну, ступай, Варвар, ступай. Полн торговаться, — перебил ее отец. — Господа хорошие, они пищей и питьем не обидят. — Конечно же, не обидим. Что за глупости? Сыта будешь до отвалу, — сказала Клянчина, посмотрела на девушку и прибавила. — А вот с какой стати ты в хорошее-то платье вырядилась? Нужно бы надеть что-нибудь попроще. — Нельзя-с. Ну, не у нас праздник. Мы пятницу справляем. — Да ведь замораешься в кухне около печки. Вечером после шабаша пойду домой ночевать, так наутро в Ситцевом к вам приду. — Нет уж, милая, ты ночуй у нас, потому мы вовсе без прислуги. Как же это так ночевать домой? Мы нарочно и взяли тебя, чтоб ты при нас была прислуга. Ты и ляжешь вместе с детьми. Девушка задумалась. Нет, уж вы, барыня, после шабаша меня сегодня отпустите на деревню. Мы ладим на заваленке песни петь. У нас праздник. Да какой такой шабаш? О каком таком шабаше ты говоришь, милая? Воскликнула Клянчина. А после 8 часов? — Да ведь здесь ни завод, ни фабрика, ни полевые работы. Что такое 8 часов? Нам и после 8 часов нужна прислуга. нужно постели послать, детей спать уложить. Вы, господа, совсем не понимаете ваших обязанностей. Неужели, Караваев, ты-то не знаешь, как служит домашняя прислуга? — отнесся Клянчин к мужику. — Ну, ступай, Варвар, ступай. Уж взялся за гуш, так и не говори, что не дюж. Потравь господам, — сказал тот дочери. — Да ведь парни и тетенька придут к воротам. — А я их оглобли от ворот. Ступай. Матка тебе старое ситцевое платье принесет, ты и переоденешься для работы. Я уже пришлю с маткой. Девушка неохотно пошла в кухню за Клянчиной. Клянчин тоже отошел от мужика. Мужик стоял и переминался. — Барин, а обещано это? — крикнул он наконец. — Обещали за привод Варвары стаканчик поднести. — Да ведь уж я дал тебе давеча гривенник на выпивку. — То особь статья. А вы прям сказали, приведешь дочь, поднесу тебе. Пришлось мужика угостить водкой. — О, благодарим покорно, — отвечал мужик, отирая губы, улыбнулся, почесал затылок и прибавил. — Да что бы уж вам в задаток-то за дочь дать мне 30 копеек? Разбередил я себя теперь вашим поднесением, а наши в заведении у Савелья Прокофьевича гуляют. — Нет-нет, на пьянство не дам. Ступай, ступай с Богом. — Да ведь грех на душу взял. Дочь родную на работу в праздник привел. — Иди, иди. — Эх, барин! — крякнул мужик и ленивым шагом поплелся со двора. Не прошло и четверти часа, как к Клянчиным явилась баба. — Варварина мать, — отрекомендовалась она. — Посмотреть на дочку пришла, да вот, кстати, пальтишко старенькое ей принесла. — Ну вот и отлично. Ступай на кухню, Варвара там. — А вы уж, барыня, работать-то ее не невольте, она у меня балованная. — Да как же тут можно неволить, ведь работа домашняя, — отвечала Клянчина. — Что нужно сделать по дому, так разве это трудно? — Ну, то-то, я мать, ведь свое дитя каждой матери мило. Баба помолчала и прибавила. — А вы под лицо-то моему деньги за нее не давали? За Варвару, то есть? — Нет-нет, просил он, но мы не дали. — И не давайте. За деньгами мы вместе с ним будем приходить, тогда и давайте, а то ведь он пропьет. Вы ему ничего денег не давали? — Кажется, мой муж дал ему на чай и стаканчик водки поднес. — А-а-а, то-то он пьян-то уж. Пришел домой и хватил меня по уху. Неси, — говорит, — дур полосатая, старое платье Варваре. Обидно, что вы в ночевку-то ее не будете к нам отпущать. — Да пойми ты, что мы без прислуги. — Так-так, это уж точно. Ну, Христос с ней. Конечно, нам тоже девушку бы нужно вечером после шабаша мне на подмогу, но да уж пущай. Вы, барыня хорошая, вы и меня не обидите. Ходить буду ее сюда проведывать, так уж, наверное, кофейком-то и пивком всегда попотчуете. Клянчина поморщилась. — Я, милая, вообще просила бы вас всех пореже сюда ходить, — произнесла она. — А то есть и как это? Да ведь я ж к дочери. Неужто ж вы сегодня меня не попутчуете? Ведь я поздравить пришла, вашу милость. — С чем? С чем поздравить-то? — Да как же! Дочь! Дочь взяли в работу. С вас в спрыске. Без этого ж, милая барыня, нельзя. Честь имею поздравить вас. — Спасибо, спасибо. Ступай в кухню. Вот мы сейчас будем чай пить, так и тебя с Варварой напоим. — А вы, барыня, для праздничка рюмочку поднесите. — Ох, да ведь это же может в конец надоесть. Давеча отец, теперь мать. Вздохнула Клянчина и отправилась за водкой. — Мать-то важнее отца, сударыня. Дочь при матери, а не при отце. Мать-то могла не отпустить дочь, так должны же вы ей за отпущение-то. — бормотала вслед Клянчиной баба. поднесли водки и бабе. — А вот, благодарим покорно, — сказала она, выпив, и отправилась к дочери на кухню. Уходя домой, баба, кроме того, выпросила у Клянчиных пятиалтынный. — А вы уже этот пятиалтынчик-то дочери в счет не ставьте. Пусть это будет матери за отпуск. Ведь ей-ей у себя руки урвала и вам отдала. Одна-то дом на работе надсадишься, — сказала она и прибавила. — Ну, до свидания. Благодарствуем на ласке. Целую неделю прожили уже Клянчины на даче в Капустине, но все еще не могли устроиться для спокойной жизни, все еще не могли наладиться по части удобств. Клянчин съездил в Петербург, привез из конторы найма прислуги новую кухарку, ну и та, как только прошлась вечером по деревне, сейчас же запела ту же самую песню, что и прежняя кухарка. «Хуже-то уж, господа, места не нашли для дачи, как ваша деревня», — жаловалась она капустинской девушке Варваре, которая теперь была приурочена в виде няньки к детям. «Не у вас тут портерный хороший, чтобы зайти бутылочку певца выпить. Лавочка мелочная, только одно название, что лавочка. Лавочники такие неполитичные. Нет, пиво у нас здесь у Савелия Прокофьевича в заведении отменное. Все одобряют», — отвечала Варвара. «Вон, охотники приезжают. Уж на что народ привередливый, а идти одобряют». «Да не про то я говорю. Может, статься, пиво-то у вас тут и хорошее, да зайти-то в ваш кабак полированной девушке неловко. Вон мы прошлым летом жили с господами в Лесном. Так там делаешь променаж по улицам, зашла в портерную, сейчас в садик пожалуйте. В садике при портерных, и там ни пьяных мужиков, ни ругательств этих самых, а все политичные кавалеры, которые норовят тебя же угостить. А в лавочке? Гвоздичной помады даже в здешней вашей лавочке не нашла. Какая это лавочка?» Весь этот разговор Клянчиным удалось услышать через перегородку. Стены были в доме не оштукатурены, а потому, что говорилось в кухне, слышно было и в других комнатах. «Непрочная эта кухарка, недолго проживет», — сказал Клянчин. «Да и от Варвары придется отделаться», — проговорила Клянчина. «Отец и мать ее ходят каждый день раза по два, чтобы навестить ее, и все выпрашивают водки. Надоели хуже горькой редьки. Сегодня мать приходила и просила за дочь 10 рублей вперед. На корову, говорит, нам надо, а дочь заживет. Кроме того, ведь она же никаких наших кушаньев не ест, кроме вареной говядины из супа и ситника. Давеча форшмак у нас был, не ест. Я, говорит, никогда такой пищи не едала. Бог знает, говорит, может быть, это и есть не подобает. Вчера был суп с вермишелью, тоже не дотронулась. Мне что, говорит, с червяками можно есть. Зеленый суп тоже не ела. Вы, говорит, щавель по лугу насбирали и туда натюрили. Так мне что, это, говорит, человечья пища? Что ж, говорю, по-твоему, человечья это пища называется? Да уж по местам жить, так знам и дело, надо, говорит, чем-нибудь хорошим пользоваться. Ветчина, колбаса. Каша гречневой не ест. Кашу-то, говорит, я и у нас в доме никогда не ела, потому, говорит, это куриная еда. Ничего не ест. Подавай ей непременно кофе и ситник с маслом. От черного хлеба мурло воротит. Не могу же я прислугу исключительно белым хлебом питать. Клянчин улыбнулся и произнес. «Да дома-то она что ела? Неужели на ситном хлебе сидела?» «Вот и я и говорю так же. А у ней один ответ. Так то, говорит, барыня дома, а уж ежели в людях, в прислугах жить, так из-за чего же и жить, ежели сладко не поесть?» «Не надо сдаваться, не надо обращать внимание на ее слова. Пусть ест то, что мы едим, а не хочет скатертью дорога, пусть уходит». «Да и дорого ее паденно держать и каждый день ей 6 гривен платить», — продолжала Клянчина. «Ведь это 18 рублей в месяц выйдет. Это жалование хорошего лакея, а такой глупой неумелой прислуги 4-5 рублей в месяц цена». «Так подрядись с ней теперь помесячно. Ну, дай ей, что ли, 6 рублей». Отца ее сегодня увидишь, вот и скажи ему. Отец Варвары не заставил себя долго ждать. Вечером он опять притащился навещать дочь, был по обыкновению полупьян и принес штук 30 мелких раков в корзинке. — Рачков вот для вашей милости принес. Плохо нынче рак ловится, — сказал он, отыскав Клянчиных и показывая им раков. — Мелочь, тараканы какие-то, — сказал Клянчин. — Так и нет нынче крупных. Куды только они девались-то. Ну, да я недорого возьму-т. 2 двугривенных дадите, так и ладно. Играй назад, не надо. Мы 3-го дня у какого-то мальчишки 50 таких за 5 алтынный купили. Так ведь то мальчишка. Мальчишки-то что? Мальчишка на пятачок себе пряников купил, вот с него и довольно. А... Продавай кому-нибудь другому, не надо. Мужик почесал затылок и сказал. — И что это вы за господа такие, что от вас ничем нельзя настоящим манером попользоваться? А я так прям к вам и нес. — Как принес, так и унесешь назад, ежели за 5 алтынный не хочешь оставить, — отвечала Клянчина. — Да, вот еще. Пойдем на твою дочь, мы уж больше не будем держать. За 5 дней по 6 гривен мы ее рассчитаем. А теперь, ежели она хочет остаться у нас прислугой, то пусть остается за 5 рублей в месяц. — Это 6 гривен в день? — воскликнул мужик. — Постой, а почем же это в день-то приходится? 5 рублей в месяц? Да ведь это и по 2 гривенному в день не придется. — Так не рассчитывают, зато постоянное место. Мужик покрутил головой. — Нет, за 5 рублей невозможно. Из-за чего ж тут, помилуйте? — Как хочешь. У меня за 8 рублей кухарка нанята. Так та хорошее кушанье стряпать умеет, а твоя ступить не знает как. Я вон ей дала тонкое белье постирать, а она на плато вальком его вздумала бить и все изорвала. Ее учить надо. Она только к осени сделается хорошей прислугой. — Так вот... 5 рублей и рубль ей на горячее отдельно, чтобы уж я никаких кофеев и чаев не знала. — Да зачем баловать-то? — отрицательно покачал головой мужик. — Мне ее на кирпичный завод в обрезку послать, так она худо-бедно у меня 10 рублей в месяц выработает, да праздники при мне. А ведь девка-то при доме всегда нужна. — Да ведь на заводе-то... 10 рублей она выработает, так должна на своих харчах быть, а тут кушанье наше. — Не обидим харчами. У нас дом свои харчи есть. Тоже и печь каждый день топим, тоже и варево стряпаем, а где 4 сидят, там и 5-й сыт. Разве что вот хлеб, так за хлеб-то она и праздник при нас, матери в подмогу. — Ну так вот получи расчет за 5 дней и... забирай свою дочь. — Да уж возьмем, возьмем. Помилки, что же это такое 6 рублей? Уж хоть бы 12 положили. — Да ты никак с ума сошел. За 12 рублей в месяц у меня Бонна при детях будет жить, так та хоть настоящая прислуга. — Настоящий прислуг — дело другое. Настоящая прислуга уж на то пошла, чтобы по местам жить. Ей без места-то куда деться? А у Варвары нашей все-таки отчий дом есть. За 6 рублей. Как возможно? Ну так вот, получи расчет. Да дайте хоть 10-то. 6 гривен в день девка получала, и вдруг... Да что в ней за провинность такая стряслась? Не строй, дурака-то, не строй. Бери расчет, бери дочь и уходи. Мужик взял деньги и в раздумье сказал... Возьмите раков-то хоть за 30 копеек. Дайте хоть раз с вас нажить. Пошел вон! Крикнул на него Клянчин. Даром будешь отдавать, так и то теперь не возьму. Попытка иметь прислугу из местных крестьян окончилась.